Еврей в терновнике. Жил однажды на белом свете богач, и у того богача был слуга, который служил ревностно и честно. Вставал каждое утро раньше всех и позже всех ложился вечером. И где была тяжелая работа другим не по силам, там он всегда первый за нее принимался. При этом он ни на что не жаловался, был всегда доволен и всегда весел. Когда окончился год его службы, господин его не дал ему никакого жалования, подумав, этак-то лучше. И я на этом сохраню кое-что, и он от меня не уйдет, а останется у меня на службе. Слуга не сказал ему ни слова, и во второй год исполнял ту же работу, что и в первый. И даже тогда, когда и за второй год он не получил никакого жалования, примирился с этим и остался по-прежнему на службе. По прошествии и третьего года господин спохватился, стал рыться в кармане, однако ничего из кармана не вынул. Тогда, наконец, слуга заговорил. «Я, сударь, честно служил вам 3 года кряду, а потому будьте добры, дайте мне то, что мне следует получить по праву. Мне бы хотелось от вас уйти и повидать свет белый». А скряга и отвечал ему. «Да, милый мой слуга, ты мне служил прекрасно и должен быть за это вознагражден надлежащим образом». Сунул он руку опять в карман и геллер за геллером отсчитал ему 3 монетки. «Вот тебе за каждый год по геллеру. Это большая и щедрая плата, какую ты мог бы получить лишь у очень немногих господ». Добряк-слуга немного смыслил в деньгах. Спрятал свой капитал в карман и подумал, «Ну, теперь у меня полнешенек карман денег, так о чем мне и тужить? Да ни к чему и затруднять себя тяжелую работу». И пошел путем дорогу по горам, по долам, весело припевая и припрыгивая на ходу. Вот и случилось, что в то время, когда проходил он мимо чащи кустов, вышел к нему оттуда маленький человечек и спросил, «Куда путь держишь, веселая голова? Вижу я, что ты ничем особенно не озабочен». «А о чем же мне и печалиться?» — отвечал парень. «Карман у меня полнешенек. В нем бренчит у меня жалование, полученное за 3 года службы». «А велика ли вся твоя казна?» — спросил человечек. «Велика ли? А целых 3 геллера. Звонкой монетой. Послушай», — сказал человечек. «Я бедный, нуждающийся человек. Подари мне свои 3 геллера. Я уж ни на какую работу не пригоден, а ты... «Еще молод, и легко можешь заработать свой хлеб!» Парень был добросердечный, и притом почувствовал жалость к человечку. Подал ему свои 3 монеты и сказал, «Прими Христову милостыньку, а я без хлеба не останусь». Тогда сказал ему человечек, «Видя твое доброе сердце, я разрешаю тебе высказать 3 желания. На каждый геллер по желанию. И все они будут исполнены». «Ага», — сказал парень, — «ты, видно, из тех, которые любят пыль в глаза пускать. Ну да если уж на то пошло, то я прежде всего желаю получить такое ружье, которое бы постоянно попадало в намеченную цель. Во-вторых, желаю получить такую скрипку, на которой чуть заиграю, так чтобы все кругом заплясало. А в-третьих, если к кому обращусь с просьбой, так чтобы мне в ней и отказу не было». «Все это я тебе даю», — сказал человечек. Сунул руку в куст, и поди ж ты. Достал оттуда словно по заказу и ружье, и скрипку. Отдавая и то, и другое парню, он сказал, «Если ты кого попросишь о чем, то ни один человек на свете тебе не откажет». «Вот у меня и есть все, чего душа желает», — сказал сам себе парень. Вскоре после того повстречался ему на пути еврей с длинной козлиной бородкой. Он стоял и прислушивался к пению птички, сидевшей очень высоко, на самой вершине дерева. «Истинное чудо!» — воскликнул он наконец. «У такой маленькой твари и такой голосище! Эх, кабы она была моею! Жаль, что ей никто не может на хвост соли насыпать!» «Коли только за этим дело стало, — сказал парень, — так птицу мы оттуда сейчас спустим!» Приложился он и так ловко попал, что птица упала с дерева в терновник. «Слушай, Плусяга, — сказал парень еврею, — вынимай оттуда свою птицу». «Ну что же, я подберу свою птицу, коли уж вы в нее попали?» — сказал еврей, лег на землю и давай продираться внутрь тернового куста. Когда он залез в самую середину кустарника, вздумал парень подшутить. Взялся он за скрипку и давай на ней наигрывать. Тотчас же начал еврей поднимать ноги вверх, и чем долее парень пилил на своей скрипке, тем шибче он приплясывал. Но шипы терновника изодрали его ветхое платьишко, растеребили его козлиную бороденку и перецарапали ему все тело. «Да что же это за музыка?» — крикнул, наконец, еврей. «Что за музыка? Пусть господин перестанет играть! Я вовсе не хочу плясать!» Но парень не очень его слушал и думал про себя: «Ты довольно людей дурачил? Пусть-ка теперь тебя терновник поцарапает!» И продолжал наигрывать, а еврей все выше и выше подскакивал, и лохмотья его одежды то и дело оставались на иглах терновника. «Ай-вей!» — взмолился он. «Лучше уж я дам господину, что он желает, дам целый кошелек с золотом, лишь бы он играть перестал». «О, если ты такой щедрый, — сказал парень, — то я, пожалуй, и прекращу мою музыку. Однако же должен тебя похвалить, ты под мою музыку отлично пляшешь». Затем получил он от еврея кошелек и пошел своей дорогой. Еврей же остался на том же месте и все смотрел вслед парню, пока тот совсем у него не скрылся из глаз. А тогда и начал кричать, что есть мочи: «Ах ты, музыкант грошовый, ах, скрипач из пивной! Погоди уже, дай мне с тобой глаз на глаз встретиться! Так тебя пугну, что во все лопатки бежать от меня пустишься!» И кричал, и ругался, сколько мог. А когда он этой бранью немного пооблегчил себе душу, то побежал в город к судье. «Господин судья, ай-вей, извольте посмотреть, как на большой дороге какой-то злодей меня ограбил и что со мною сделал. Камень и тот должен был бы надо мною сжалиться, извольте видеть. Платье все в клочья изорвано, тело исколото и исцарапано, и весь достаточек мой вместе с кошельком у меня отнято, в кошельке-то все червонцы. Один другого лучше. Ради бога, прикажите злодея в тюрьму засадить». Судья спросил: «Да кто же это был? Солдат, что ли, что тебя так саблей отделал?» «Не-не», — сказал еврей. «Шпаги обнаженной при нем не было, только ружье за спиной да скрипка под бородою. Этого злодея не мудрено узнать». Выслал судья свою команду, и его посланные легко отыскали парня, который преспокойно шел своей дорогой. Да у него же и кошель с золотом нашли. Призванный в суд, он сказал: «Я к еврею не прикасался и денег у него не брал. Он сам по доброй воле мне деньги предложил, лишь бы только я перестал играть на скрипке, потому что он не мог выносить моей музыки». «Никогда! Как можно?» — закричал еврей. «Все-то он лжет, как мух ловит». Но судья и без того парню не поверил и сказал: «Плохое ты нашел себе оправдание. Не может быть, чтобы еврей по доброй воле тебе деньги дал». И присудил добродушного парня за грабеж на большой дороге к повешению. Когда его повели на казнь, еврей не вытерпел, закричал ему: «А, живодер, а, собачий музыкант, теперь, небось, получишь заслуженную награду». А парень преспокойно поднялся с палачом по лестнице к виселице и, обернувшись на последние ступеньки ее, сказал судье: «Дозвольте мне обратиться к вам перед смертью с некоторую просьбою». «Ладно», — сказал судья, — «дозволяю. Не проси только о помиловании». «Нет, прошу не о помиловании», — отвечал парень, «а о том, чтобы мне напоследок дозволено было еще раз сыграть на моей скрипке». Еврей закричал благим матом: «Ради бога, не дозволяйте ему». Но судья сказал: «Почему бы мне ему этого не дозволить? Пусть потешится перед смертью». А затем в петлю, но он и не мог отказать ему, вследствие особого дара, который был дан парню человечком. Еврей же стал кричать: «Ай-вей, ай-вей! Вяжите, вяжите меня покрепче!» Тогда добродушный парень снял свою скрипку с шеи, настроил ее, и чуть только первый раз провел по ней, все стали шаркать ногами и раскачиваться. И судья, и песцы его, и судейские, и даже веревка выпала из рук того, кто собирался скрутить еврея. При втором ударе смычка все подняли ноги, а палач выпустил добродушного парня из рук и приготовился к пляске. При третьем ударе все подпрыгнули на месте, и принялись танцевать. И судья с евреем впереди всех. И выплясывали лучше всех. Вскоре и все кругом заплясало, все, что сбежалось на базарную площадь из любопытства. Старые, малые, толстяки и худощавые. Даже собаки и те стали на задние лапы и стали прыгать вместе со всеми. И чем долее играл он, тем выше прыгали плясуны. Так что даже головами стали друг с другом стукаться. И напоследок все подняли жалобный вой. Наконец, судья, совсем выбившись из сил, закричал парню: «Дарю тебе жизнь! Только перестань же играть!» Добродушный парень внял его голосу, отложил скрипку в сторону, опять повесил ее себе на шею и сошел с лестницы. Тогда подошел он к еврею, который лежал в растяжку на земле, не будучи в силах перевести дыхание, и сказал ему: «Негодяй, теперь сознайся, откуда у тебя деньги. Не то сниму скрипку и опять стану на ней играть». «Украл я, украл деньги!» – закричал еврей в отчаянии. «А ты честно их заработал!» Услышав это, судья приказал вести еврея на виселицу и повесить, как вора.